Часть 17. Спустя неделю после развода в особняк вошли четверо. Изрядно потрепанный празднованием свободы Кирилл Александрович выполз в холл. «Лилечка, дорогая, как я рад тебя видеть!» – начал мужчина, но был бесцеремонно прерван. «Для тебя я теперь, Лилия Владимировна, подлец, видеть тебя не могу, но остались некоторые формальности». Женщина кивнула человеку с папкой в руках. «Какие?» – опешил хозяин дома. «Юридические, Кирюша, юридические. Сейчас мой нотариус предоставит тебе на подпись договор дарения. Будь любезен, сверь все и подмахни». «С какой стати? Ты так у меня фабрику отняла, теперь еще и на улицу выгоняешь?» Два амбала, стоявшие за спиной Казарецкой, по команде хозяйки направились к Звереву. Будучи по натуре трусом, Кирилл мгновенно согласился на требование. Он плакал, прикрывался малолетней дочерью, но все-таки подписал документ. Веселая вдова поздравила себя с приобретением всей сети фабрик, особняка и великолепного автопарка. Затем озвучила, что освободить жилплощадь бывший мебельный магнат должен не позже завтрашнего утра. Когда высокопоставленная делегация покинула дом со второго этажа, спустилась Ксюша. Ее отец стоял на коленях в центре холла и выл диким голосом. Девочка испугалась, но подошла к нему и обняла за плечи. «Папочка, что случилось?» Мужчина утер слезы отчаяния и ответил. «Ксю, нам придется пожить в другом месте». «Но я не хочу, мне здесь нравится!» «Дочь, так надо! А я останусь здесь!» Она топнула ножкой и убежала наверх. Кирилл Александрович побрел в кабинет. Верная спутница, бутылка виски, украдкой поглядывала на мужчину. Несколькими жадными глотками он расправился с третью содержимого. Затем в рот отправилась долька лимона. Зверев неуклюже сел в кожаное кресло и погрузился в размышления. Бизнеса больше нет. Выборы проиграны. Наличность в сейфе вызывала горькую усмешку. Он взял со стола смартфон. Добрую четверть часа бывший бизнесмен крутил в руках дорогой гаджет. Затем разблокировал клавиатуру и набрал номер. «Мама, здравствуй. Можно мы с Ксюшей к тебе сегодня вечером приедем?» «Да, конечно. А что случилось?» «Да так, скучно дома. Да и внучка сама к тебе давно просится», – солгал он. «Хорошо. Пойду распоряжусь насчет ужина». Кирилл взглянул на бутылку. С большим трудом погасив желание допить спиртное, он встал и отправился в детскую. Ксюша играла с кукольным домиком. Разговор о вынужденном переезде к бабушке вызвал у девочки истерику. Пришлось пойти на обман и сказать о грядущем ремонте. «Мы обязательно вернемся сюда. А пока начинай собирать игрушки. Платье твои все берем?» «Конечно!» Ксю неумело паковала вещи по пакетам, принесенным отцом с кухни, а сам он ушел в спальню. Из шкафа в кожаный чемодан отправилось несколько костюмов, рубашек, нижнее белье и пара комплектов домашней одежды. На первом этаже он выгреб содержимое сейфа, включая скромные сбережения, и заказал на вечер грузовое такси. Поездка в кабине «Газели» показалась Кириллу Александровичу нескончаемой пыткой. Запах дешевой колбасы, смешавшийся с дымом крепких сигарет, резал глаза. В дополнение к этому дочь была опять недовольна и капризничала. Возле ворот особняка Эльвиры Юрьевны образовалась куча из пакетов. За дополнительную плату водитель согласился помочь с разгрузкой. Когда грузовичок отъехал, Зверев снова набрал номер матери. «Ну и где вы? Ужин давно готов», – послышался раздраженный голос женщины. «Мам, выйди, пожалуйста, за ворота». «Что ты там еще придумал? Ты же знаешь, я не люблю сюрпризов». Через несколько минут хозяйка дома открыла калитку. Ее взгляд скользнул по груди пожитков, перешел на внучку и затем застыл на сыне. «Вот уж действительно сюрприз! Что произошло?» «У нас незапланированный ремонт, мам». Кирилл знал, что если бы рассказал заранее, то мать не приняла бы их на длительный срок. Его расчет на внезапность сработал. «Ладно, заходите, все уже на столе остывает». Пока гости раздевались, Эльвира дала охране распоряжение перетаскать скарб в дом. Ксюша после ужина отправилась в давно выделенную девочке детскую разбирать вещи. Ее отец расположился в гостевой. Как всегда, без стука к нему вошла хозяйка дома. «А теперь я жду объяснений. Что это за спектакль с ремонтом?» Юлить было глупо. Мужчина, умеющий мастерски выплетать паутины обмана, никогда не мог обвести мать вокруг пальца. Он выложил все как на духу. и тут же получил звонкую пощечину по небритому лицу. «Сволочь! Снимал бы и дальше бордельных шлюх, так нет же, потянуло на приключения! Слава богу, что отец не дожил, не увидел этого позора! Он в свое время тоже не устоял перед Казарецкой, но ему хватило сил отвязаться от этой дряхлой пиявки, а я смогла его простить». Кирилл заглянул в глаза матери, ища поддержки и сочувствия. Он наткнулся на стену презрения. Эльвира Юрьевна встала, в дверях она повернулась. «Правильно, Вика тебя бросила». «Я сам ее выгнал, она же тебе никогда не нравилась». «Я этого не говорила. Просто у меня была запланирована для тебя лучшая партия. Но теперь уже поздно об этом. Кому ты нужен? Нищий с ребенком на руках». Женщина ушла, громко хлопнув дверью. Ее слова унизили Зверева, но если опустить колкости, то все услышанное им было правдой. Ему чуть больше 40, и жизнь мужчины разрушена. Мечты о состоятельном будущем разбились вдребезги, а похотливое эго. И как исправить положение, неизвестно. Уставившись в одну точку, он просидел так не меньше получаса. Мысли толкались, скандалили и вызывали головную боль. Кирилл понял, что не сводит глаз с мини-бара. «Нет, хватит», – прошептал он себе. «Но ведь нужно успокоить нервы», – парировал внутренний голос. «Нет, я сказал», – уже громче ответил мужчина. «Это же для здоровья». Через 10 минут борьбы со вторым «я» он уже открывал бутылку виски, обвинив себя в мягкотелости. Кирилл выпил и налил еще. Принесенная охапка дров рассыпалась у ног Виктории. «Мама, что с тобой?» Бросилась она, корчившись от боли на полу матери. Ничего внятного Светлана Ивановна сказать не могла, лишь бессвязно мычала и держалась за живот. Вика увидела, что ее правый бок характерно выпирал под халатом. Дочь знала, что у матери нет мобильного, а от своего она забыла зарядное устройство в особняке. Счет шел на секунды. Она выбежала за калитку и рванула к ближайшему жилому дому на развилке. Своим внезапным появлением она сильно напугала хозяев. «Тетя Надя, маме плохо, срочно вызывайте скорую!» – прокричала Виктория. «Вика, ты что ли?» – удивилась соседка по улице. «Да, это я, скорее!» Когда Надежда Петровна набрала номер, плачущая дочь объяснила медикам, что произошло с матерью. Ждать не стала и вернулась к себе. Она застала Светлану Ивановну в почти бессознательном состоянии. Все знания в оказании первой помощи вылетели из головы, и теперь девушка просто сидела рядом на полу, продолжая плакать. Признания в любви и просьбы потерпеть лились рекой. Ожидание врачей казалось столетием, хотя ближайшая больница всего в 20 минутах езды на машине. За это время в сенях столпились односельчане. Перешептываясь за спиной Виктории, никто не решался войти. За окном послышался визг тормозов остановившейся кареты скорой помощи. Седой фельдшер с оранжевым чемоданчиком растолкал зевак и вошел в кухню. За ним проскочила молоденькая медсестра. Взмолившаяся Вика уступила место доктору. «Прошу, спасите ее!» Стоило мужчине в белом халате сбросить бушлат, как Светлана Ивановна открыла глаза, посмотрела на дочь и прохрипела: «Прощаю тебя!» Взгляд женщины застыл, из губ слетел последний вздох. Бабки в дверях запричитали, а обезумевшая Виктория забилась в истерическом припадке. Медсестричка набрала полный шприц успокоительного и, навалившись всем телом, вколола девушке в предплечье. Когда молодая женщина немного пришла в себя, фельдшер спросил: «Давно пила?» «Сколько себя помню». «Ну, больше не будет», – цинично пошутил врач. Осиротевшая Вика подняла на него затуманенный взгляд, но промолчала. «Судя по внешнему осмотру, умерла от цирроза печени, но на вскрытие все равно заберем. Несите документы, смертную будем оформлять». Встать не было сил. Она попыталась подняться, но тут же упала на колени. Помощница доктора усадила Викторию обратно, уточнила, где можно поискать бумаги, и вошла в зал. Как и прежде, мать хранила паспорт с полисом в нижнем ящике шкафа. Фельдшер достал из кармана телефон для звонка. «Алло, Паша, приветствую, у нас трубы Фроловки, Садовая, дом 6». «Ага, ждем». В этот момент Вика возненавидела свою профессию. В медицине жизнь и смерть идут бок о бок. Осуждать мужчину было не за что, но одурманенное препаратами сознание девушки сейчас проклинало весь мир. Она никак не могла смириться и признать собственную вину перед матерью. Возможно, не сбежав тогда из дома, она бы этим спасла самого родного человека. Рядом со скорой припарковалась сине-белая Нива. Из нее вышел человек в форме и папкой в руках. «Вика?» – удивился вошедший. В изрядно располневшем тучном мужчине Виктория не сразу узнала бывшего одноклассника, с которым сидела за одной партой. «Паша? Ермаков?» Она бросилась ему на шею и опять расплакалась. За их спинами загалдели бабки. Участковый взглядом заставил замолчать сплетниц. Затем закрыл дверь. «Сейчас все оформим, и тогда пообщаемся», – сказал Павел, берясь за документацию. Когда тело Светланы Ивановны погрузили в машину с Красным Крестом, девушка упала на колени. Вокруг стояли жители с ближайших улиц и бурно обсуждали случившееся. Полицейский подошел к толпе. «Нечего языки чесать, идите деньги собирайте на похороны, к вечеру принесете». Люди расходились, а участковый помог Вике вернуться в дом. Они долго разговаривали, молодая женщина рассказала обо всех горестях, произошедших за последнее время. «Мне даже за вскрытие заплатить нечем. Не волнуйся, я все решу. Сейчас скинемся, с миру по нитке, как говорится», – улыбнулся мужчина. Виктория смотрела на Павла и до конца не верила, что напротив сидит скромный, застенчивый мальчишка, влюбленный в нее с первого класса. «Мне надо ехать. Ты тут справишься одна?» Последнее слово кольнуло в самое сердце. «Да, конечно, мне уже лучше. Мне вкололи такую дозу успокоительного, что и слону бы хватило», – попыталась пошутить девушка. «Ладно, вечером заскочу». Парень вышел из дома. Вика не могла находиться в кухне и направилась в зал. Острое желание полистать фотоальбом заставило заглянуть в секретер. Среди груды бумажного хлама лежал измятый файл с газетными вырезками. На каждой из них девушка увидела себя, Кирилла и детей. Здесь же были и заметки о фабрике, удочерении Изольды, выборах. Мать выписывала несколько еженедельников в надежде хотя бы с их страниц узнавать о жизни дочери. Чувство вины усилилось сотни раз. Слезы хлынули с новой силой, и дрожащий кулак врезал по фанерной дверце. От удара выпала старая амбарная тетрадь. Вика узнала неровный почерк Светланы Ивановны. Выйдя в кухню, она достала из холодильника початую бутылку и наполнила стакан. Двумя глотками осушила содержимое и открыла дневник. В нем женщина много говорила о раскаянии, любви, тоске. «Моя девочка сбежала. Я сама виновата. Надеюсь, что ей повезет больше, чем мне. Если бы Степка был живой, глядишь, и жили бы по-другому. Ох, какие ж у меня внучки красивые, вот бы понянчить девчат. Да только пьяница не ко двору их богатых родителей». На последней странице было написано всего пару строк. «Мало мне осталось, нутром чую. И схоронить-то будет некому, никому я не нужна». Вика закрыла тетрадь, положила голову на черную обложку и проплакала до тех пор, пока не забылась снова. «Васильцова, ты что ли? Вот это рокировочка!» – удивилась Груздева. В последнее время она любила ввернуть умное словечко, потому что считала себя уже страшно начитанной. Софья не отрывала глаз от Изольды. Страх сковал тело, и ноги отказывались двигаться. «Подойди!» Услышала она голос бывшей лучшей подруги. Соня предпочла подчиниться. Ее вина перед Изи не имела меры и срока давности, так что надеяться на прощение было глупо. Подошедшая девушка остановилась в ожидании удара, но вместо этого почувствовала дружественное объятие сомкнувшихся на спине ладоней. Соня расслабилась и ответила тем же. Через мгновение Изольда резко развернула ее лицом к остальным, силой толкнула на кровать и скомандовала: «Держать за руки и ноги, рот заткнуть!» После инцидента на дискотеке желающих спорить не нашлось. Еще секунда, и конечности новенькой зажала будто тисками. Наташа предотвратила крик, затолкав в рот пленницы косынку. Изольда открыла тумбочку и вооружилась массажной расческой. Соня билась в немой истерике, пытаясь избавиться от кляпа, но крепкая пятерня Груздевой мертвой хваткой сжимала ее губы. Всегда невозмутимая Наташа покрылась гусиной кожей, увидев в глазах Изи холодный блеск безумия. «Изольдка, не надо!» – взмолилась она, но подруга прервала лекцию о нравственности одним жестким «Заткнись!». Резким движением карающая рука отбросила подол платья Софии, затем послышался треск рвущихся трусов. Скованная девушка с новой силой попыталась вырваться из множества рук. «Если бы я знала, в какую мразь ты превратишься, то никогда бы с тобой не связалась. Я столько терпела, защищаю твою тощую задницу, прощала, забывала обиды. Но смерть Никиты и нашего неродившегося ребенка я тебе никогда не прощу. Сейчас ты поймешь, что я чувствовала, когда твои амбалы хотели меня изнасиловать». Изи подняла расческу. «За Никиту!» Еще мгновение случилось бы непоправимое. Свободной рукой Груздева выбила орудие возмездия из руки подруги. От неожиданности девушки упустили Соню, которая тут же рванулась к двери, но споткнулась о ножку кровати и растянулась на полу. Пальцы Изольды сомкнулись на затылке беглянки и дернули за волосы. Перевернувшись на спину, она сразу получила удар по лицу. Затем второй, потом третий. Из разбитых губ хлынула кровь. «Чего стоите? Растаскивайте! Убьет ведь!» – гаркнула Груздева. На шум потасовки вбежали конвоирши. Наташа отпустила Изи в надежде, что при них подруга остынет. Однако это не остановило мстительницу. И она снова бросилась на Софью. Удары дубинкой по спине вернули девушку к реальности. Татьяна Петровна прорычала. «В карцер ее!»